1 апреля в оздоровительном доме детей-инвалидов Кореи начался новый учебный год. На церемонии начала нового учебного года присутствовали зампредседателя ЦК Федерации защиты инвалидов Кореи, няни, воспитательницы, врачи и воспитанники этого дома и их родители. Участники церемонии осмотрели разные места нового оздоровительного дома.